США, Техас, Сан-Антонио, 8 марта 2023 года. Полгода спустя. Мы в Сан-Антонио. Сидим в одном из заведений Сэмми, в небольшой комнатушке, откуда через одностороннее зеркало виден зал. В зале коренные белые техасцы пьют пиво и заигрывают с официантками, но в пределах разумного. Я пью кофе, потому что мне надо оставаться на ногах. Сэмми тоже пьет кофе. Проблема тогда не была решена, и сейчас схватила Сэмми за задницу. Мексиканцы сделали свой ход. «У нас проблемы с мексами?» – спрашиваю я. «Да. Серьезные?» – Сэмми молчит. «Мне надо знать. Я занимаюсь безопасностью и должен это знать». «Да, серьезные». «Круто. Впрочем, надо ждать. Похоже, у мексов жадность взыграла». «Ману взял заложника, дочь моего делового партнера Дэвида Джинарди. У него нефтеперегонка и заправки у брата. И теперь шантажирует его этим. Я сообщу ФБР по своим каналам. Ты шутишь? Ее убьют. Она гражданка США». «Да, верно. И это решает многое. Между мексами и американскими правоохранительными органами существует негласное соглашение. Американцы неприкосновенны. Их нельзя убивать, похищать, взрывать. Еще в середине 80-х мексы убили агента Деа. В ответ получили несколько месяцев плотной зачистки. Больше не рискуют». «Ману не осмелится. Если он убьет американца, от него откажутся свои. Никому не нужны проблемы в бизнесе». «Осмелится. Почему?» «Да потому что у нас руки связаны, как у него. И он это понимает, потому и наглеет. Ты хочешь схему засветить перед ФБР или как?» «И это верно. Ее надо просто достать оттуда. Тихо и быстро. Кроме тебя некому». «Ты шутишь? Я не могу так действовать. У меня есть правила, по которым... Посмотри на нее». «Твою мать! Ее зовут Лена. Русское имя, верно?» Я смотрю на фотографию. Молоденькая девушка в джинсах, рядом гордый отец. На заднем плане дом. Ее взяли отморозки. Если их требования не будут выполнены, знаешь, что они с ней сделают? Сначала изнасилуют, все вместе. 10-15 человек. Будут насиловать, пока не порвут. Потом начнут резать на куски. Заткнись. И все это будет только потому, что ты предпочел не отступать от своих гребаных, мать твою, правил. Просто заткнись, дай мне подумать. Сэмми молчит. Я думаю. О чем вам лучше не знать? Один вопрос. Я так понимаю, этот тип твой деловой партнер, так? Допустим. И вы вместе с ним прогоняли ту левую венесуэльскую нефть, про которую ты предпочел не сообщать мексам, так? Просто танкеров приходило несколько больше, чем договаривались с мексами, верно? Сэмми молчит. «Но я знаю, что это так». «Так бизнес не делается». «Именно так он и делается. Не учи меня, как делать бизнес». «Извини. Но бизнес делается так, чтобы в нем не было недовольных. Недовольных надо или купить, или убрать. Желательно раньше, чем они станут недовольными. Или, по крайней мере, не сильно позже. Мексиканцы недовольны. А если решить проблему силой, они будут еще более недовольны». Сэмми оскалился. «Решим проблему. Или они решат твою. Хорошо, я берусь». «Но...» — проницательно говорит Сэмми. «Никаких «но». Миллион». «Наглость. Согласен. Но я сразу оговаривал пределы моего участия в основном бизнесе Сэмми. Сейчас он их нарушил. И просто так это нельзя пропускать. Иначе это будет раз, потом еще один раз и еще». «Немного. В самый раз. Мексиканцы все равно не отстанут. И думаю, они просят в несколько раз больше. А если они это получат, заложника они не вернут. Для этих ублюдков наказание – дело чести. Они хотят наказания, и они его получат». Сэмми нехорошо улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Несомненно. А я в тебе и не сомневался, Игорь. Есть в тебе что-то, чего нет даже в мексах. Они по сравнению с тобой – щенки». Я посмотрел Сэмми в глаза. «Тут ты прав». Он первый отвел взгляд. «Окей, тебе что-то нужно?» «Все, что нужно, я организую. Вам надо просто навести меня на них, когда будете передавать бабки». «Можно все сделать проще. Джинарди – предусмотрительный человек. Он знал, что это может случиться, и принял меры». «Чип?» – понял я. «Он самый. Мы знаем, где находится Лена с точностью до пары десятков ярдов. Надо просто прийти и забрать ее». США, Аризона, Интерстейт. 10 марта 2023 года. 3 часа ночи. Ночная дорога. Сна ни в одном глазу. 70 миль в час на очередной арендованной тачке. На сей раз это Dodge Charger, настоящий американский зверь. Мы где-то между штатами, плаката «Добро пожаловать в Аризону» я еще не видел. Изначально, когда мы только обговаривали условия, я сказал, как только в деле появляется намек на наркотики, я тупо морожусь и сразу выхожу из игры. Сэмми отнесся с пониманием. Наркотики – это красная карточка, срока огромные. По сути, большая часть американской правоохранительной системы заточена на борьбу с наркотиками. Нефть – это совсем другое. Пусть даже и ворованная нефть. Но мы работаем по нефти с теми же людьми, которые занимаются или раньше занимались наркотиками. А это все милые мексиканские штуки. Расчлененка, эскадроны смерти, убийство семей в назидание. Мексы ненормальные, на самом деле. Латиноамериканская горечность у них сочетается с жестокостью страны, которая пережила и революцию, и диктатуру, и хрен знает что еще. Там полным-полно людей, которым человеческая жизнь – грош, которых не испугать ни пожизненным, ни смертной казнью, ничем. Есть и профессионалы. Мексиканцы специально вербуются в американскую армию, потому что знают. Исполнитель, прошедший горячую точку, будет стоить в 10 раз дороже. И оружия у них хватает. Смешно. В Мексике разрешено оружие, но купить его можно в одном магазине на всю страну. При этом оружия на улицах полно. Вся американская оружейная торговля Юга живет на всем этом, на поставках оружия в Мексику. На улицах кровавая катавасия. Убивают посреди бела дня. На задержание полиция выезжает, прихватив с собой отделение солдат на бронетранспортере. Ну и вишенка на торте. В последнее время стремительно растет число мексиканцев, принявших радикальный ислам. Ислам им нужен вместо католичества, как религия, позволяющая создавать устойчивые и религиозно мотивированные отряды самообороны, джамааты, а также легализующая кровную месть. Мафия пока явно превосходит их, но это пока. В городе, как он называется, я не скажу, я первым делом заехал в участок. Да, я еще и коп, правда не на жаловании. Тут так тоже можно. Там все было привычно тихо. Полицейские рэмы перед участком, два, еще несколько на патрулировании. Горит свет, на телефоне Джи-Джей. Он предпочитает, чтобы так его называли. Американцы вообще часто так делают, заменяют имя первыми буквами. Но так, толковый парень. Все тихо. Абсолютно. Только мексы в трейлерном парке опять побуянили. Сколько забрали? 5. Понятное дело. Эти мексы, они не опасные. Просто подёнщики на дешевой работе. Я могу сказать, что они менее опасные, чем, скажем, кавказеры. А я последних хорошо знаю, лучше, чем того хотелось бы. Опасны те, кто идет за ними следом. Окей, я в магазине, если что. Заметано? Нет, нравится мне этот парень. И работа мне моя нравится, хотя она и чисто для прикрытия. Но тут так можно. Маленькие городки сами решают свои проблемы с безопасностью, выбирая шерифа, который нанимает себе помощников. Причем неважно, на полный день или как. Если договориться с шерифом, можно работать хоть один день в неделю, а в остальное время быть на телефоне. Никто не будет заставлять, например, патрулировать улицы. Но при этом у тебя появляется официальный статус помощника шерифа, а вместе с ним много разных привилегий. 10 минут занимает тихая, в стиле патрульного полицейского, поездка. Надо все-таки помнить, что ты коп. Хоть и без жалования. Но все тихо. Это приличный район. Дома, около них или под навесами, машины. Здесь, около границы, живут не самые богатые американцы. Но живут прилично. Местная стройка выглядит так. Деревянный, даже не стальной каркас, и на него уложены готовые плиты. Почти без утеплителя. А смысл? Тут и так тепло. Лучше кондиционер хороший взять. Вот это вот у них считается жильем. У нас не факт, что так на огороде строить будут. На крыше иногда пенопласт, можно пинком проломить. Главное тут кондиционеры, они включены практически постоянно. Но все равно такие дома стоят довольно дорого. В США дорого стоит человеческий труд и дешево материалы. Всегда. Земля здесь стоит тоже дешево, потому дома друг от друга на значительном удалении. Но ограды нет, здесь это вообще не принято. Бизнес. Тут в основном сельхозка и энергетика. Целые парки солнечных и ветровых батарей. И все, что с этим связано. Местная земля, как я уже говорил, ничего не родит. Это камень. Потому при посадке вместе с семенами в лунку бросают несколько таблеток подкормки и гербицидов. То, что получается в итоге, если есть желание есть, ешьте. У меня такого желания как-то нет. Я ничего местное не покупаю и вам не советую. Но народа тут живет достаточно много. Выезжаю на торговую улицу. Она называется незатейливо – Мейн-стрит. А вот и мой магазинчик. Обычные два этажа. На первом магазин, на втором мастерская. Первым делом обхожу магазин, держа руку на кобуре. На предмет взлома, потому что если там грабители или убийцы, то лучше встретить их на улице, а не соваться внутрь и потом заниматься CQB. Примечание. Ближний бой. Но ничего нет. Я осматриваюсь, снимаю сигнализации и захожу внутрь. Магазин. В принципе, как магазин. Довольно большой для такого городка. Но никто не косится. Из выбора. Первым делом тут пистолеты, потому у меня полный набор как пистолетов, так и револьверов. От маленького Смит-Вессона или Ругера для дамы и до МК-25. Это СИК в дорогом исполнении. Он у меня стоит $2000 и в основном просто лежит. Это штатный пистолет US Navy SEAL, потому так дорого. Но, если вам не для понтов, то приличный пистолет для самообороны я вам подберу от 500 до $1000. Никаких излишеств, но будет стрелять честно, долго и точно. Лучше всего, конечно, берите ГЛОК. Если у вас будет только один пистолет, то берите ГЛОК. Все остальное от лукавого. Модель подберем. Что касается длинного, то набор тоже стандартный. Болты от Ремингтона и Саваж, румынские, калашниковые всех видов и АП-15. Русского ничего нет. Раньше был полный набор, но все продал. А больше не ввести, санкции однако. Болты от Рема и Саваж для охоты. Тут у меня и 7-миллиметровый Ремингтон для больших пространств, и 6,5 Кридмор – гениальный патрон для больших дальностей. Арки от дешевых до самых дорогих. Даже Вильсон Комбат есть, хотя зря взял, никто не купит. Дешевые – это Рюгер, однозначно рекомендую. Большие винтовки за такие деньги вы никак не получите. Дальше идут Кольт и Смит-Вессон. Из дорогих – Дэниел Дефенс и LWPC. Рюгер R556 я вам продам за $820. И больше вам ничего не надо будет. Там и досылатель есть, и сделана она без уловок, какие применяют для удешевления. Только прицел, еще лучше купите фонарь. И то, и другое в комплекте у меня за 400. И вот вы уже готовы к неприятностям, потратив немногим больше 1000. Еще у меня большой выбор прицелов и всего для тюнинга. Все Китай, но своих денег оно стоит, потому что я сам проверяю все, что продаю. И еще я торгую номерными деталями в 80% готовности. Это для тех, у кого винтовки или пистолета нет, но очень хочется. Схема такая. В США законно продавать все детали к оружию без лицензии и даже по почте, кроме тех, на которых есть номер. В случае с AR-15 это лоуэр, нижняя часть ствольной коробки. Лоуэр продавать незаконно, но законно продавать заготовку для лоуэра. Согласно закону, заготовка считается то, что не доделано до готовой детали минимум на 20%. Так что если вы хотите винтовку, но у вас нет, например, гражданства, приходите ко мне, и я продам вам пластину из стали, уже размеченную, и с нужными дырками, кроме пары штук. Надо ее вырезать дремелем, согнуть и просверлить аккуратно пару дырок. Только делайте это сами, а то получите 10 лет. По закону помощь оказывать нельзя, иначе будет незаконное производство оружия. А если сам сверлил, то не будет. После того, как вы это сделали, у вас есть лоуэр. Все остальное – апер, затвор, ОСМ, ствол, патроны – вы покупаете либо по почте, либо в магазине. И собираете готовую винтовку, не имея на то никакого разрешения. Точно так же я могу продать вам набор для автомата Калашникова, пистолета ГЛОК с остальной рамкой и выживательского карабина Аэро под пистолетные магазины. Еще УЗИ, Кольт 1911, Рюгер 22. И все это будет совершенно законно. Правда, я вам не продам, если вы мексиканец из трейлерного парка. Потому что с ними и так хватает головной боли. И если что, мне же потом, как заместителю шерифа, и придется разбираться. Но если вы нормально выглядящий человек кавказской внешности, примечание, то есть белый, приходите, и я вам все продам. И даже если вы чернокожие, но не сидели, тоже продам. Я хоть и правый, но в отличие от многих моих американских друзей, равнодушен к цвету кожи. От мексиканцев куда больше проблем, а у них кожа белая. Так что ерунда это все. Ну и да, румынские калаши. По сути, это дрянь дрянью, но у них есть свой покупатель, и их немало. «Белая шваль, белые бедняки, таких полно на американском юге. И лучше с ними на узкой дорожке не встречаться. И фермеры. Они не собираются заниматься стрельбой. Им нужен дешевый калаш на случай, если мексы начнут бузить. Вот им и продаю». «Да, и еще дробовики. Мосберг и турецкие. Турки не слишком хороши, но у них есть модели, похожие на АР-15 и Сайгу-12. Потому и берут. А Мосберг, по соотношению цена-качество, лучше нет. А с Ремингтоном 870 много проблем, реально. Больше, чем на Мосберге. Но это первый этаж. Второй этаж – это мастерская, из которой, я надеюсь, выйдет в будущем нормальное большое предприятие. Там я живу пока в городе, и там же немного экспериментирую. Например, у меня тут лежит вепрь под СВД. Но это круче, чем просто поставить ложу и приклад в стиле драгунов. Тут стоит криггеровский ствол в 27 дюймов. Сейчас ввозить все российское оружие в США незаконно, но я списался с южными корейцами, они, помимо прочего, делают калаши. Если удастся уговорить их делать ствольную коробку под 54Р калибр, причем не только вепрь, но и СВД, то я смогу на совершенно законных основаниях наладить сборку здесь вепрей и СВД с американскими стволами и ОСМ и оригинальной российской фурнитурой. Потому что там, где что-то запрещено, там и есть лучший бизнес. Или 12-й. Турки освоили ствольную сайги. Да много, в общем, планов. Но пока... Я сел в кресло, включил свет, на колени положил фотографию. Я думал, хорошо я поступаю или плохо. Точнее, хуже ли, чем мексы. Нет, нехорошо воровать детей. Просто нехорошо. И этому надо положить конец. Так или иначе. И кто положит, если не я?